Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности. Ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности. Ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Потому человек должен действовать из чувства долга. Не беспокоясь о плодах своей деятельности. Ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты, с вами Прабхупада. Всевышний есть божественная личность для бхакт и освобождение для имперсоналистов. Человек, работающий для Кришны или в сознании Кришны под надлежащим руководством и не привязываясь к результатам своего труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни. Арджуне было сказано, что он должен сражаться в битве при Курукшетре ради Кришны и по его желанию. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилие – тоже форма привязанности к результатам своей деятельности. Но действовать ради Всевышнего – значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное Верховной Божественной Личностью Шри Кришны. Такие ведические ритуалы, как жертвоприношение, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного удовлетворения. Но действия в сознании Кришны трансцендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и злых дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам своей деятельности, какой бы она ни была, ибо действует только ради Кришны. Тасмата сакта сататам карьям карма самачара, асакто хьячаран карма парамапноти пурушаха. Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшур унмеритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам йена бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам. Ванчакалпатарубьяшча крипа сингубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вишнупадая Кришна Приштая Путарик Шимати Миранда Засвами Хидам Ярната Праясана Прабхупадасья Туштая Санкиртана Правитардам Ихаты Гураве Намаха. Намам Вишнупадая Кришна Приштая Путарик Шимати Бхакти Виданта Свами Хидам. Итак, Кришна объясняет, каким образом должен человек действовать и с каким мотивом. Кришна объясняет Арджуне в этом разделе карма-йога, что человек должен действовать из долга, из чувства долга, не преследуя как благоприятных, так и неблагоприятных результатов. Вчера мы уже частично начали обсуждать этот стих, и я упоминал этот стих, в котором Кришна говорит Арджуне: «Не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях, и ты не навлечешь на себя как благоприятных, так и неблагоприятных поступков, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения». Итак, Кришна объясняет, что же есть путь карма-йоги в сознании Кришны и что же есть путь бхакти. Что же приводит к бхакти? К бхакти приводит тогда, когда живое существо в первую очередь понимает, что Кришна является верховной личностью Бога. Что он не просто является освобождением от последствий греховных поступков или от последствий греховных и благоприятных поступков, а он является верховной личностью Бога, и он является верховным наслаждающимся. Является причиной всех причин, и он является высшим благодетелем и другом каждого живого существа. Также он является верховным контролирующим, который контролирует все абсолютно. Ничего не уходит непроконтролируемо от Кришны. Никто не может действовать, чтобы это не было проконтролировано Кришной. Ни одного события не происходит, которое делалось бы вне контроля Кришны. Итак, Вайшнава Сиддханта дает целый огромный разряд информации, практики, знаний, чтобы человек мог подняться до принятия этого положения Кришны, как верховной личности Бога. И путь бхакти, или путь карма-йоги, деятельности в сознании Кришны, говорит о том, что человек должен исполнять свои обязанности просто лишь для удовлетворения Кришны. Сегодня утром спрашивали меня, как может быть семейная жизнь для удовлетворения Кришны. Поэтому Кришна говорит, я сделал эти ашрамы. Брахмачари ашрам, ашрам, грихасха ашрам, ванапрасха ашрам и саньяси ашрам. То есть, когда каждый знает, каковы обязанности грихасхи, домохозяина, брахмачария, ванапрасхи, саньяси, и каждый понимает, что исполнение этих обязанностей лишь есть долг перед Господом. И долг, направленный на его удовлетворение. Сегодня утром мы уже говорили и обсуждали эту тему, что не просто надо исполнять свой долг, потому что когда человек просто отказывается от плодов своей деятельности, качество его деятельности резко снижается. Да, мы видим, что многие люди совершают деятельность и не хотят плодов, отказываясь от этих плодов. Но поскольку они не хотят этой деятельности удовлетворить, качество этой деятельности резко снижается. Факт, мы видим, как я приводил пример, что деятельность, выполняемая ради плодов, всегда более совершенна, чем деятельность, исполняемая не ради плодов, а как долг. Возьмите любой эксперимент сейчас проведите. Начните платить деньги за одну и ту же работу, и вы увидите, как качество той деятельности, за которую вы оплачиваете, будет выше, чем качество той деятельности, за которую вы не оплачиваете, а человеку предлагаете действовать ради долга. Но как только живое существо принимает положение того, что оно должно кого-то удовлетворить этим, мы видим, как часто люди приходят в гости к каким-то людям, и они хотят удовлетворить, они не получат никаких денег. Более того, все плоды их деятельности будут скушены. Все плоды их уборки и всего будут уничтожены. Там натопчут, все съедят, прольют. Но видя, как довольны гости, хозяева испытывают великое блаженство. Они видят, как довольны гости. Как вы думаете, когда они хотят встретить какого-то дорогого гостя, просто его удовлетворить, показать ему свое отношение, они сделают лучше, чем за деньги или чем долг? Конечно же, лучше. Они сделают, конечно же, лучше. Появляется третье качество. Первое качество – сделать это как за результаты. Второе качество – это исполнить как долг. И третье качество – для удовлетворения. С желанием удовлетворить самого дорогого гостя. Как вы думаете, вот все, что мы сейчас сделали, допустим, для Прабхувишну Махараджа, если бы нам за это платили деньги, как бы мы это сделали? Хорошо? Хорошо. Если бы нам просто сказали, исполните свой долг, и если кто-то хотя бы, едва ли один, говорит Кришна, сделал это просто из желания удовлетворить Кришну, удовлетворить духовного учителя. Никто не может удовлетворить Кришну, не удовлетворив бескорыстно, чисто, просто с желанием удовлетворить духовного учителя. И удовлетворить именно тем, что хочет духовный учитель. То есть человек узнает, чем доволен в большей степени духовный учитель в своем ученике. Какими действиями, какими мыслями, какими мотивами. И Кришна объясняет это Арджуне, чтобы проявить перед Арджуной, как Арджуна может удовлетворить Кришну. Кришна сам объясняет Арджуне, что его в большей степени удовлетворяет, какая деятельность и в каком умонастроении. Поэтому он говорит, ради очищения? Нет. Ради того, чтобы просто избавиться от грехов? Нет. Действуй, как настоящий йог. Не думая, грехи ты получишь за это, или получишь очищение, или благо. Думай, что надо сделать так, чтобы я был доволен. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. Говорится, что настоящий йог находит йогу, не ища ее. Он видит, как все связано с Кришной. И какой результат дает какая связь. Итак, живое существо, чтобы правильно продвигаться, и Кришна говорит, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Только так и не иначе. Тогда мы говорим фразу «так или иначе, только так». Помните, как-то я говорил одному человеку, которого вы все, может быть, знаете, когда он все время говорит «ну так или иначе». И я все время смеялся. Как вы думаете, почему я все время подчеркивал это? Потому что я знал эти стихи из Бхагавад-гиты. Только так нету или иначе. Только так он достигает Всевышнего. Кришна объясняет, каких результатов достигает человек, действуя определенным образом, с определенным мотивом и преследуя определенные цели. Только тому, кто сделал меня своей целью. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к предыдущим стихам. Таким образом, милостью Господа, его обязанности проясняются сами собой, и потому он больше не обязан выполнять наставления вед. Такой человек, для него обязанности проявляются сами собой. Если он действует таким образом, он четко начинает видеть, что связывает его с Господом, какой мотив, какая деятельность, в каком он настроении, и что его ограждает от Кришны. То, что не позволяет ему достигать Господа. И Шрила Рупа Госвами дает это первое наставление всем. Он говорит, каждый должен научиться принимать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать то, что для нее неблагоприятно. Так человек возвышается. Так мы можем видеть, кто насколько продвинут, независимо от того, сколько лет он провел в этом движении, сколько лет он занимается. Если мы видим эту потенцию, которая проявилась у человека в процессе реализации, что он умеет отвергать на своем уровне, он только пришел, но он уже умеет отвергать то, что неблагоприятно, ему объяснили, вот это благоприятно, это неблагоприятно. И он, мы видим по поведению его, он отверг то, что неблагоприятно, и действует так, как благоприятно. Для духовного продвижения. Не для очищения, не для того, чтобы избавиться от страданий. Что есть истинным духовным продвижением? Лишь действовать для моего удовлетворения. Это и Шрила Прабхупада говорит, что человек сразу может встать на духовную платформу. Человек сразу же может встать на духовную платформу, если начнет действовать не ради очищения и не ради того, чтобы избавиться от страданий и получить какие-то благоприятные плоды материальные. А сразу начнет это делать для удовлетворения Кришны. То есть все, что его интересует, доволен ли Кришна? Доволен ли Кришна? А почему закрыли алтарь? Сейчас прям? Во сколько угодно? 8 часов. Итак, это положение, то, которое необходимо понять. И поэтому Кришна объясняет Арджуне эти вещи. Почему Арджуна может понять это все? И почему Кришна решился объяснить Арджуне эти вещи? Еще раз напомню. Он сказал, я тебе поведаю это сокровенное знание, потому что ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Что такое завидуешь? Это не пытаешься мне подражать и не ищешь недостатков во мне и во всех окружающих. Первое, ты не пытаешься подражать мне. Шрила Прабхупада 26 качеств вайшнава описывает. Иногда ученик или какой-то младший преданный очень завидует старшему преданному или преданному, который более квалифицирован, и начинает не следовать его путем, а подражать ему в чувственных наслаждениях. Даже не понимая, на самом ли деле есть ли эти чувственные наслаждения. И постепенно, Прабхупада описывает, сейчас я только превращается в сахаджи. То есть его духовная жизнь останавливается. То есть он уже мертв. И лишь дело времени, когда это увидят все. И он сам. То есть он совершает духовное самоубийство. Это лишь дело времени. Поэтому Кришна на Курукшетре говорит, все они уже давно мертвы. Арджуна сказал, как мертвы? Они же вот там стоят. По моему замыслу, все они уже мертвы. Посмотри, Арджуна. И Кришна показал ему. И вдруг Арджуна увидел, как на самом деле, каким образом даже все погибли. И сердце Арджуны содрогнулось от страха, а вообще от такого... Еще ничего не было. Так Кришна проявил Арджуне будущее. Так Кришна проявляет Трикалаги. Он говорит, этим выбором, смотрите, Рупа Госвами говорит, человек должен делать правильный выбор. Выбирать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать то, что для нее неблагоприятно, для духовной жизни. И Кришна говорит, своим выбором они подписали себе смертный приговор. Их выбор указывает на то, как они всему следовали, с каким мотивом и что преследовали. Именно их выбор указывает, на самом ли деле хоть когда-нибудь они что-нибудь делали для моего удовлетворения. Поскольку они делали все это под видом моего удовлетворения, но каждый раз преследуя. Только... Поэтому их выбор каждый раз показывает на то, каков был их мотив. Их мотив был только избавиться от страданий, разбогатеть и начать наслаждаться. Получить славу и почести. Получить мистическое совершенство. Или поиграть в мессию и аватар, в нитья ситху. И Кришна предупреждает Арджуну, если Арджуна на самом деле хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, это лишь мало. Поэтому Шрила Прабхупада описывает в комментарии с первой строки, Всевышний есть божественная личность для бхакт и освобождение для имперсоналистов. То есть освобождение от страданий, это есть имперсонализм. В какой бы форме он ни был, поскольку наслаждение, если мы хотим избавиться от наслаждений, это тоже форма страданий, просто в ослабленной форме. Поэтому, когда мы стремимся избавиться от грубых страданий и хотим наслаждаться, то это означает, что мы хотим дальше страдать, поскольку то, что мы называем наслаждениями, на самом деле какая ослабленная форма страданий. Таким образом, все это является имперсонализмом, поэтому гьяни, имперсоналисты, хотя стремятся слиться и вырваться из круговорота рождения и смерти, они имперсоналисты, потому что они хотят освободиться от страданий, которые здесь представлены. Одно целое представлено в двойственности. В какой? Наслаждение и страдание. Но все это на самом деле природа чего? Страдания. Просто одни грубые, а другие тонкие, ослабленные. И когда живое существо находится в двойственности, то оно пытается сначала избавиться от грубой стороны, а потом пытается, понимая, что наслаждения тонкие ведут к грубым страданиям, то есть слабые страдания ведут к грубым страданиям. Живое существо стремится избавиться и от этого, поскольку видит, что природа наслаждения – это тоже скрытая природа страданий. Таким образом, это и есть имперсонализм, то есть живое существо, пытающееся вырваться из круговорота рождения и действуя, только ради того, чтобы прекратить этот круговорот рождения и смерти, является имперсоналистом. Но для бхакт является верховной личностью Бога, что бхакта, что бы с ним ни происходило, он действует только ради удовлетворения Кришны. Его не интересуют плоды, что? Плоды, что? Избавился от страданий. Или плоды, что? Получил хорошее очищение. Или получил благоприятное. Он не думает о том, осквернится он, или освободиться от осквернения, он думает только лишь о том, как удовлетворить Кришну через эту деятельность. Поэтому для многих становится железной преградой, как понять положение этого человека, который хуже меня, у которого такие плохие качества, почему я делаю все в 1000 раз лучше, а милость проливается Кришна на него. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху сказал, хоть вы и нарушаете что-то, но все вы мои чистые преданные. А он все соблюдает. Он не предан мне. Выгоните его. И Шриваса Ачарья, для него тоже сокрыто было это положение. Но оно уже есть в Бхагавад-гите. И Кришна объясняет это. Что же такое преданные? Они даже не беспокоились о том, попадут они в духовный мир или не попадут. Очистятся ли они или осквернятся чем-то. Они думали только об одном. Как вообще, если я что-то делаю, делать это просто для удовлетворения Кришны? Поэтому каждое маленькое движение, оно уже привлекало Кришну. Поэтому Кришна и говорит, даже незначительное продвижение в преданном служении приносит человеку неоценимые, необжидаемые, неописуемые результаты. Но что он делает этот шаг только для удовлетворения Кришны? Мы можем делать очень много тут для своего очищения. Распространять книги, просад, что угодно. Создавать общины. Читать много лекций. Но если мы ничего из этого ни разу не сделали, просто лишь для удовлетворения Кришны, не обеспокоенными плодами этой деятельности, очищусь ли я или осквернюсь я от этого, что обо мне подумают или как. Поэтому мы не получаем неоценимого блага, которое мы даже не предвидим, какое можно получить благо даже от маленького совершенного поступка в таком настроении. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заявляет, эту фразу говорит: Кришна никогда не смотрит, сколько вы ему отдали. Кришна всегда смотрит, сколько вы оставили себе. Вот почему сказал так Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Кришна никогда не смотрит, сколько вы для него сделали. Кришна всегда смотрит, сколько в этой деятельности вы сделали для себя. И этим критерием он определяет преданность. Насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Мы видим, как кто-то культивирует серьезный нрав, как изучает Писание, продвинутый хочет стать. Он хочет стать продвинутым и наслаждаться этой продвинутостью сам. И это непреданный, и Кришна изгоняет его из киртана. Он может совершать киртану, петь здесь, но если... И он говорит, я не пущу его в свои сокровенные игры. Он не попадет. Джай Раде, Джая Кришна, Джая Вриндаван. Он не попадет в Кешикхан. Он не будет видеть дерево Вамшивата. Он никуда не пройдет, поскольку все, что он делает только ради себя. Он никогда не попытался сделать именно это, просто для моего удовлетворения. Он так привязан к плодам своей деятельности. Он думает, боже мой, почему я столько делаю и не очистился от вожделения? Преданный, он так не думает. Он вообще не акцентируется, есть у него вожделение или нет у него вожделения. Он думает, как бы я мог сделать так, чтобы Кришна был доволен? Он не обеспокоен плодами своей деятельности. Он не действует ни ради очищения, ни ради осквернения. Он только думает, как бы удовлетворить Кришну. Иногда он поступает абсолютно неквалифицированно, поскольку не знает правил и предписаний. Но Кришна все равно принимает его в свое окружение, поскольку видит, как он занят чистым преданным служением. Лишь для его удовлетворения, даже совершив сотни ошибок от своей неквалификации. И Кришна, видев, находясь в сердце, видит, что этот человек хотел только его удовлетворить и наделал глупости. И Кришна говорит... Если человек совершает самые гнусные поступки, но при этом занят чистым преданным служением, а что значит чистым? То есть как настоящий йог, лишь для удовлетворения Кришны хотел это сделать. Но при этом совершил гнусные поступки, он говорит, человек, совершающий, мой преданный, совершающий даже отвратительные поступки, но при этом занятый чистым преданным служением, то он дорог мне, мой друг. Я дорог ему, и он дорог мне. До тех пор, пока живое существо не осознает, что это не сымитировать и не сыграть в спектакле, в прекрасном спектакле благотворительности, меценатства, филантропии, аскез. Такое живое существо не будет продвигаться. И в то же время самый грешный из грешников, если он вдруг попытается просто для удовлетворения Господа, не беспокоясь, куда он попадет, в ад или в рай, получит он или не получит, от джами... пытаться его удовлетворить тем, что он вспомнил. Он знал 100%, что он идет в ад. Он просто хотел удовлетворить Кришну этим звуком. Точно уже понимая, что он идет в ад. Без всякой, просто лишь для его удовлетворения, что он его вспомнил. Я помню тебя. Он так, в этом смиренном состоянии, нама абхаса, тень. И тут же он заработал себе место на Вайкунтхе. Даже одно незначительное продвижение в преданном служении приносит человеку неожидаемый, неоценимый, потрясающий. Он не ожидал этого, потому что наконец-то он сделал этот один шаг к Кришне, настоящий шаг. Поэтому все его грехи не засчитались, и также не засчиталось все его преданное служение, потому что оно было так могущественно, что оно переплюнуло все грехи, поскольку он даже, совершив такое маленькое преданное служение, понял, что Кришна на самом деле таков. И если человек не действует таким образом, или не пытается развить в себе эту природу, как он может быть допущен куда-то? Поэтому Брахмана остался здесь, а башмачник ушел туда. Потому что башмачник был в таком настроении. Есть одна очень удивительная история об одном преданном семейном человеке, когда он был очень нищим, абсолютно нищим. И как-то духовный учитель будучи очень доволен его смирением, его таким скромным служением себе, как он видел, как он пытается его удовлетворить, но у него ничего нету, как он просто в его настроении, как Кришна говорит, тот, кто просто с любовью и преданностью предложит мне листок, воду, плод или кору дерева, я приму их. И духовный учитель видел, как этот человек с какой с преданностью такие мелочи делает, но с такой преданностью и любовью. Мелочи. Не так, что он делает очень много, но без преданности, или только с любви к себе и от преданности к себе. Он видел, как этот человек делает, и он был очень нищим. И он сказал ему: «Завтра я хочу прийти к тебе и поесть риса у тебя». Когда духовный учитель приходит домой, хочет посетить дом грехасхи, это считается просто мечта грехасхи. Это мечта, что гуру придет и вкусит пищу, которую они могут приготовить. Это сам Кришна приходит принять просад. И этот преданный, он, его сердце прямо затрепетало, и он забегал, и он пришел домой и сказал: «Дорогая моя жена, завтра наш гуру придет к нам, чтобы попробовать риса». И жена сказала: «А риса-то нету». И он сказал: «Тогда я побегу, я сейчас где-то попрошу». И он стал бегать. Но никто не дал ему ничего. Никто не дал ему ничего абсолютно. И он так беспокоился, бегал, но никто не давал ему даже одного зернышка. И он пришел расстроенный, и он сказал: «Боже мой, я знал, что я такой». И он так сокрушался, он плакал себе. И жена, глядя на своего мужа, жена так хотела удовлетворить своего мужа и удовлетворить гуру. И она так сидела, и она хаотически стала думать: «Что же сделать, что же сделать, что же сделать?» Но она не находила ничего. И вдруг она вспомнила, что до нее домогается всегда один вайшин, предлагая ей совокупиться. И она сказала: «Я попытаюсь это сделать». Он сказал: «Где ты найдешь?» Она говорит: «Ну, твое дело. Я найду. Я попытаюсь это сделать. Я не обещаю, но, по-моему, у меня получится». Он сказал: «Где? Кто тебе даст?» Она сказала: «Не беспокойся». И вечером она пришла к этому вайшину и сказала: «Ты хотел со мной совокупиться?» Вайши, он такой: «Ты ж такая целомудренная там, так сказать, жена этого нищего, преданного так». Она сказала: «Ну, это не твое дело. Я согласна с тобой совокупиться. Но за это ты мне должен дать риса». Тот человек, он сказал: «Как ты?» «Да. Ты даешь слово?» Она сказала: «Я даю тебе слово, что если ты дашь мне риса, завтра вечером я приду и отдамся тебе». И поскольку он очень хорошо знал и домогался, он знал эту женщину, что если она так сказала, значит, так и будет. Он сказал: «Да я тебе отдам что угодно». Она сказала: «Мне ничего не надо, ты дашь мне риса. И вот столько-то». Она рассчитала, что хватило этого риса только на того, чтобы накормить гуру. Она даже не подумала, что этого риса нужно, чтобы ей или мужу, или что там махапрасад останется, и они будут такими счастливыми, наедятся этого махапрасада, как у нас это делается, в таком в полном божественном сознании. Она взяла ровно столько, чтобы гуру был удовлетворен. Она не думала, что я получу после того, как он поест. Я должна удовлетворить своего мужа и его гуру, который и мой гуру. Этот человек был потрясен, Вайша. И он так сказал: «Хорошо». И он стал думать, планировать, как это будет. И она принесла рис своему мужу. И муж даже не спросил, где она взяла. Он сказал: «Вот это да, Кришна Бог!» Он был уверен, что это просто Кришна так послал. Без всяких проблем. Мужья иногда так думают. И на следующий день они стали готовить. И пришел днем духовный учитель. И они пели ему арати, они пели ему гурупуджу, и он вкушал, и он так наслаждался, и он думал: «Что ж такое, я нигде, ни в одном доме не ел такой вкусный рис». Ну, что-то необычное, какая-то история в этом рисе существует, какая-то трагедия под его гуру. Что-то в нем есть такое, что у меня волосы дыбом встают на теле от этого риса, и я не могу понять, что его экстаз стал переполнять. И когда гуру был удовлетворен, он подошел и сказал этому нищему, ученику, он сказал: «Где ты взял этот рис?» Он сказал: «Махарадж, ну мы достались с женой». Он сказал: «Где ты взял этот рис? У тебя ничего нету, я знаю, как к тебе относятся люди. Ты где взял этот рис?» Он говорит: «Да это моя жена где-то взяла, да неважно». Гуру подошел к женщине к этой и сказал: «Где ты взяла рис? Только не обманывай, ты знаешь, кто я?» Я сказал: «Знаю, вы святой. А ты знаешь, что обманывать святых нехорошо?» Он сказал: «Конечно знаю». «Где ты взяла этот рис?» Я сказал: «Да там у одного знакомого вайши». «А что ты ему пообещала за это? У вас что, есть деньги?» Он сказал, да нет, ну такую мелочь. Он сказал, какую мелочь? Я сказал, я могу вам с вами поговорить наедине? Он сказал, хорошо. Я сказала, я просто так сильно видела, как сокрушается мой муж. Я так хочу всегда его удовлетворить. А я вижу, как он хочет вас удовлетворить, что я не знала, что сделать. Для него это был вопрос жизни и смерти. Для него это было так важно, вас удовлетворить. И он готов, я так готова переступить ради него через что угодно. Поэтому я сказала ему, что я отдамся. Он сказал, да, ты хотела отдаться ему, нарушить все принципы. А что будет, если он узнает? Он сказал, ой, это будет, конечно. Он мне, наверное, не простит. И ты что, пошла ради этого, чтобы на все это? Он сказал, ну как же я могу? Он же мой муж, и вы же его гуру. И тогда гуру подошел к своей тарелке, которую он ел, и там несколько зернышек риса осталось. И он взял и сказал, на этот рис и не ешь сама. Когда ты договорилась с ним встретиться, она сказала, вечером. Иди вечером к нему, и когда ты придешь, дай ему съесть эти зернышки риса. И вы же его гуру. И тогда гуру подошел к своей тарелке, которую он ел, и там несколько зернышек риса осталось. И он взял и сказал, на этот рис и не ешь сама. Когда ты договорилась с ним встретиться, она сказала, вечером. Иди вечером к нему, и когда ты придешь, дай ему съесть эти зернышки риса. И ученик сказал, о, боже мой, Махарадж, зачем мы пойдем туда? Он сказал, там мы будем распространять наше знание. Он сказал, боже мой, там все очень враждебно относятся к нашему знанию. Он сказал, хорошо, скажи мне, как мы должны действовать? Я тогда хочу тебя спросить. Представь, мы пришли с тобой в один город. И когда мы начали рассказывать наше знание, каждый подавал нам. И когда слухи разошлись о том, что мы там говорим, каждый приходил к нам и давал нам. Что мы должны сделать? Ученик сказал, как? Мы должны остаться там. Потому что именно там принимают наше знание. Он сказал, нет, мы пойдем с тобой в другой город. И представь, мы пришли с тобой в город и говорим с тобой это знание, и нас избили. Что мы делаем? Мы тут же покидаем этот город. Он сказал, нет, мы дальше продолжаем распространять свои знания. Теперь нас уже не бьют, но никто нам не подает. И все смеются над нами. Что мы должны сделать? Все, хватит, раз они ничего не понимают, мы должны покинуть этот город. Нет, сказал учитель. Мы должны остаться еще сильнее проповедовать. Но тогда же нас вообще убить могут. Мы должны остаться и проповедовать. И он сказал, и вот наконец-то нам стали подавать. Что мы должны сделать? Он сказал, ну теперь-то мы должны остаться. Он сказал, нет, вот теперь-то мы должны пойти в то место, где нас будут бить. Так распространяется знание. Хари Кришна. Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Так что же удовлетворяло бы Всевышнего? Где им надо проповедовать? Где хорошо или плохо? Там, где в большей степени удовлетворила бы Кришна. А где в большей степени удовлетворила бы Кришна? В хороших городах или в плохих? В каждом городе и в каждой деревне. Там, где этого нету, надо идти туда, где этого еще нету. Так думает преданный, он не беспокоится о плодах. И он не беспокоится, через что ему надо будет переступить ради того, чтобы удовлетворить Кришну. Хари Кришна. По крайней мере, я так думаю, что так думали преданные и думают преданные. Я сам не знаю, но я так думаю. Хари Кришна, вопрос. А что такое двойственность, заблуждение, желание и ненависть? Еще раз, пожалуйста. В 7 главе Бхагавад-гиты там говорится, 27 стихе. Желание и ненависть. О, потомок Бхараты. О, потомок Бхараты и покоритель врагов. Все живые существа рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойственностью, проистекающей из желания и ненависти. Комментарий. Естественным изначальным положением живого существа является положение подчиненного Всевышнему Господу, который есть чистое знание. Когда живое существо оказывается в заблуждении, отделяющем его от этого чистого знания, оно попадает под власть иллюзорной энергии и становится неспособным постичь верховную божественную личность. Иллюзорная энергия проявляется в двойственности желания и ненависти. Тут непонятно. Когда есть желание и когда оно не удовлетворено, появляется что? А может ли живое существо удовлетворить полностью свое желание, хоть одно? Материальный. Понятно теперь? Поэтому этот мир ненависти называют. Потому что никому еще здесь не удалось удовлетворить хотя бы одно свое желание полностью. Я еще вот по следующему стиху там хотела. По следующему, давай по следующему. Пуня карма. Седьмая, да, также? Да, 28-й. 28 стих, там говорится о пуня карма. Люди, совершавшие благочестивые поступки в предыдущих жизнях и в этой жизни, и чьи греховные действия полностью прекращены, свободны от двойственности заблуждений и с решимостью отдают себя служению мне. Вопрос. То есть вопрос, вот, нужно накопить. Я слышала одну лекцию, достаточно. Шарват харман париппяджа, мамекам шаранам враджа. Ахам твам сарва пабипьо, мокшайшьями машуча. Просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Все. Все твои противоречия устранены. Ничего копить не надо. Поэтому Прабхупада говорит, неофит он всегда видит противоречия в священных писаниях. Два стиха рядом, и он в них умудряется увидеть противоречия. Что за Кришна? Тут говорит так, а тут уже совершенно по-другому. И наш Гуру Махарадж так одному человеку сказал. Он сказал, вот вчера вы говорили на лекции одно, а сегодня я слушаю, вы совсем противоположное говорите. И Гуру так сказал, ты так серьезно? Он сказал, да. И Гуру так на него смеялся. Это потому, что я падший. Все. Потому что он это хотел услышать только, понимаешь? Когда мы не понимаем, кто перед нами сидит, и что эти люди вне двойственности, если что-то выглядит как двойственность только потому, что мы падшие. А он так, кстати, уже ответил, о, что-то у вас противоречие я нашел. Значит, что он хотел тебе сказать? Он говорит, это потому, что я падший. Потому что он не понимает, кто перед ним сидит. Зачем его беспокоить? Он же не будет кричать, я на самом деле освобожденный, я вне двойственности, что ты там нашел двойственность? Я гуру? Я падший. Если ты видишь какие-то противоречия во мне, это потому, что я падший. Его спросили, ты кто? А он говорит, да я так, пастух. А, пастух. А ты что здесь делаешь? Да так. Говорит, ну ты выйди. Он говорит, хорошо, простите, я вышел. И больше никогда не вернулся. Они подумали, что за падшая личность пришла? Обманщик какой-то. Так они находят недостатки в Кришне. к материальным плодам. Это очень хорошо объяснял Прабхупада Махарадж, ему задавали такой вопрос. К плодам духовные плоды, говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Вот наши плоды. Зрелый плод всего мистицизма. Шримад Бхагавад, который... А плод этого, зрелый плод всего мистицизма, что? Бхакти-юга. То есть преданности. Они не получат преданности. Это плод преданных. Ради этого плода они действуют. А не ради плодов, имеется в виду материальных, которые что-то помимо преданности могут дать. И наши богатства, молодость, сыновья и все остальное. Ничего этого. Разве могут они дать нам истинное счастье? Да, с любовью и преданностью предлагает листок. А Кришна принимает именно листок. О, говорит, как раз мне листок нужен. Вот мозги, кошмар. Кали-юга. О, водички как раз хотел попить. Что он принимает? Что за вопрос? Потрясающий. Потрясающие горы и скалы. Еще вопрос. Поэтому, говорится, для глупца и негодяя всегда Кришна сокрыт своей внутренней энергией. Этой энергии хара, которая только наслаждает Кришну. Только ради наслаждения Кришны, не ради очищения, не ради блага для себя. Что там она получит ради за это наслаждение? Ничего. Только ради наслаждения Кришны. Это и есть Шримати Радхара. И мы ее молим. О, мать Хара. Дай нам это. Чтобы мы смогли этого всерадующего и всепривлекающего хоть. Займи нас в таком именно преданном служении. Поэтому мы повторяем джапу только ради того, чтобы у нас появилась эта квалификация. Просто хоть что-нибудь начать делать только для удовлетворения Кришны. И больше не ради чего другого. То же самое, что мы делаем. Кто-то стоит у плиты, кто-то там моет полы, кто-то там яму копает. Но все повторяют джапу. Чтоб я это делал только для твоего удовлетворения. Через какую бы топасию, аскезу ты не проходил, что бы ты ни делал, что бы ты ни давал, жертвовал и принимал, делай это как жертвоприношение мне. И ты никогда не смотришь в себя последствиями этой греховной, последствиями любой деятельности. Поэтому Кришна говорит, и ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных результатов, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Поэтому кто-то что-то тут и так, и перекрасится, и перетопчется, и сбреется, и побреется, и что-то еще. Можно что угодно сделать. Но если там нету матери хара, и человек не подключается, все это. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему. Но они даже в сердце не принимают Кришну, как верховную личность Бога. Поэтому Прабхупада пишет, они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Потому что, когда чувство удовлетворены, женщина, она начинает проявлять большее вожделение. Больше крутится перед носом у мужчины и все остальное. Это как раз вот недосыпание, недоедание, чувство удовлетворены и все остальное. И поэтому вожделение начинает бить ключом. Начинает вот это делать. Где любимая мать? А где она? Центр тяжести там. Джапу читает, вот я говорю, джапу читает там, то все. И поэтому будет, все это будет все нарастать, нарастать, удовлетворенность. В этом храме не так, в том храме не так. Эта матриджа не такая, эта матриджа не такая, и в то же время привязана. Удовлетворенное чувство возникает, когда чувство удовлетворенное, вот здесь же. Все пожирающее оно. сколько бы в него ни кидал, так сказать, оно только разгораться еще. Поэтому говорится, нужно принимать столько, чтобы удовлетворить ум. Ум не всегда удовлетворен тонким. Ум очень иногда бывает, может удовлетвориться только через грубое, но через малое. То есть поэтому Прабхупада и говорит, это как вот, представьте, он говорит, вот, секс, да, допустим, там 10 взаимоотношений с сексуальным, он говорит, ну в половину меньше начинаем. Он же не говорит, что все, это сразу убирается. А где-то Бхакти Викаша Махарадж говорит, что... О, кстати, у Шиварама Махараджа я слушал в семинаре. У Равиндры Сварупа в семинаре это есть. Вот, кстати, лечение душ. Помнишь? Он говорит, что не надо думать, что все не могут соблюдать брахмачари. Кто-то может, а кто-то нет. Но когда у кого-то есть проблемы сексуальные, и он начинает говорить, вот, у всех есть проблемы. Это неправильно. Потому что наверняка есть личности, которые имеют определенный опыт прошлого, или имеют такое сильное желание, которое... Но все равно это поведение должно соответствовать тому, что у человека меньше проблем. Или нету их вообще. Потому что такова физиология организма, и такая физиология психики, и такова физиология чувств, такова даже физиология сознания. Такова физиология сознания. У сознания тоже есть своя физиология, и это называется сознанием Кришны. Там тоже есть своя логика физическая, то есть, ну, духовная. То есть, она не материальная физическая, а духовная физическая логика. Поэтому говорится, что даже в духовном мире, оказывается, люди вступают в половые взаимоотношения, но очень редко. И только для определенных там каких-то целей, связанных с удовлетворением Кришны. Я вот, допустим, этого не знал многие годы. Я думал, там вообще нет половой жизни. Такой вот, ну, я имею в виду там вступление в половой акт. И казалось, что там тоже есть. Только там совершенно другая природа этих взаимоотношений. То есть, а природа какая? Природа сознания другого. Если здесь для удовлетворения чувств, то там не противоречащие религиозным принципам. И там религиозный какой-то определенный принцип, как лива, то есть как в лиле. Эти отношения проявляются. Поэтому нужно просто понять все эти нюансы, что эта физиология, она позволяет человеку определить, что он может делать, что, к чему он должен стремиться. Поэтому Прабхупада и говорил об авторитетах, которые регулируют, то есть они видят нашу оскверненность, но когда они сами не видят, мы им говорим, что вот у нас такие проблемы, как нам поступить, мы не можем сразу. То есть вот эта правдивость или там искренность какая-то по отношению с кем-то. Не всем же можно говорить. Если, допустим, мы сядем к гуру и будем говорить, вот у нас вожделение. Ну что, гуру и так видит, у нас там крупным шрифтом написано. На абсолютно чистом русском языке. У меня вожделение по уши. Даже там ватерлиния стоит все. Там даже не надо что-то говорить, потому что ватерлиния там есть. И у нас погруженность. Так, это видно по нашим словам, по нашей внешности, по определенным. Есть тысяча признаков, которые тут же выказывают наши проблемы. Тут же, мгновенно. Роговицы глаз, там, когда человек занимается сексом, какие капилляры, как это, цвет кожи, как выделяется, как мимика. Существует тысячи всяких. Цвет ногтей, там все. Вот вы верите, что по цвету ногтей можно узнать даже сколько часов назад человек семя сбросил? И я знаю это. Допустим. Поэтому это не так сложно. Потому что, когда у нас что-то там происходит, в теле сразу проявляются последствия любой деятельности. Вы знаете, как человек пьет, допустим, он пухнет утром, да? И также, а есть такие тонкие вещи, которых так, ну, люди ненаблюдательные, они не замечают. Есть много тонких вещей, которые тут же выказывают. Поэтому, если бы я начал всем рассказывать, то все бы уши завяли, все бы убежали отсюда. Потому что я бы начал рассказывать правду, оказывается. Поэтому гуру запретил мне наотрез. Он говорит, выкинь это все из головы. Нету этого такого ничего. Почему? Потому что он понимает, что человек может это употребить для каких-то... Поэтому человеку просто предоставляется возможность даже обманывать, потому что мы видим, что он еще не может не обманывать. И мы понимаем, мы должны понимать его мотив. Он просто в наших глазах не хочет быть хуже, чем потому что он думает, что мы думаем о нем обязательно хуже. Поэтому он внешний. Поэтому мы предоставляем человеку даже какое-то время, ну как ребенка. Вы же не можете говорить сразу, о, бьешь! Он там что-то чушь какую-то говорит, и говорит, да, ух ты! Потому что, ну, вроде как вы предоставляете ему возможность поврать маленько, как-то не разочаровывать его. Потому что это становление, формирование, рост ее. Если вы сразу зарубите, у него сразу недоверие, он видит, что он как на ладони, он начнет скрывать еще больше, он начнет ухищреннее действовать. А когда вы предоставляете ему врать, он-то думает, что вас так легко облапошить, и прекращает слишком много выдумывать, как облапошить, и всегда у вас на виду. Так ведь, вы понимаете, да? Если вы начнете раскрывать ему карты, что вы видите, он начнет еще более ухищреннее делать просто. А так вы делаете вид, что вы не замечаете, поэтому вы постоянно видите, что с ним происходит. Поэтому его таким образом можете занять, где-то там, вся. Поэтому люди, так сказать, которые сразу срубать начинают, они просто их, этих людей замыкают. Почему? Вы слышали, да, преступники говорят? Просто мне не повезло. Почему они не делают этого? Потому что их поймали. Поэтому они думают, в следующий раз я сделаю просто что? Более, да, более надо. Так и человек, если его так вот прямо ему говорить, что я тебя уже поймал. И вы понимаете, что у него нет такого сознания, которое приведет к тому, что он оценит, что я просто не должен этого делать. Вы можете сразу видеть, что человек примет и не будет этого делать, или он просто будет делать это ухищренно? Вот друг с другом, вот вы живете, вы же сразу понимаете, что он будет все равно это делать, да? Просто из-за того, что вы ему сказали, он еще в вас еще найдет проблемы и все остальное. Поэтому какой смысл ему об этом говорить, да? И вот я иногда говорю, вы сказали ей это в лицо? А вы говорите, нет, ну нафиг. И скажешь потом. Поэтому вы ей позволяете говорить, допустим, всякую ерунду там кому-то или что. И говорите, да, даже еще подыгрываете. Потому что лучше так, да? Потому что если мы сейчас этому человеку скажем так, а он не готов сознанием принять, то мы только от него спровоцируем какие-то реакции и бурю, так сказать, фонтан негодования и всего этого. Это тоже психология, которая формирует наши взаимоотношения. Формирует эти взаимоотношения. Поэтому вот ты на чем спросила, это делается. Кто-то, может быть, у него такая реализация. Он даже это делал в этой жизни. Но поскольку в прошлой это как карма сгорела, и человек там, и все. Прекратил. Как вот курить бросил человек. Бывает, одним днем многие бросают. Но это следствие их сознания, там какого-то реализации в прошлом, определенный волевой фактор, определенные знания, которые в прошлом и били, в точку попали. А другие люди, они понимают умом, но не могут отказаться. Даже Арджуна говорит, почему все понимая и знаю. Даже Арджуна об этом сказал. Что же говорить о нас? Арджуна, он из Сурья-Вамши, у него генетические там самые лучшие качества. И то он сказал, почему я даже все понимаю, все равно совершаю греховные поступки. Как будто бы какая-то сила извне меня заставляет это делать. Даже Арджуна это сказал. Что же говорить о нас? И он говорит, это вожделение. Вечный враг живет, что? То есть вожделение присутствует. Даже на такой ступени, на которой находился Арджуна, он играл это обусловленное. И Кришна через него показывал, что вожделение может оставаться на очень высочайшем уровне. И признак этого вожделения – постоянная деятельность по собственной прихоти. Она постоянно подпитывает это вожделение. Понимаете, да, природа так чего? Откуда вожделение? Почему оно не считает? Потому что мы руководствуемся ложным эго, а трансформируется ложное эго что? В материальный ум, в язык, в гениталии. А зачем мы руководствуемся ложным эго? Потому что у нас есть материальные желания еще. Когда нет материальных желаний, то нафига руководствуется. Поэтому он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовешь желание. Поэтому чем меньше мы пользуемся ложным эго, тем меньше у нас вожделения. Но не использовать свое ложное эго, должны быть ценности те, которые ценнее нашего ложного эго. Которые мы на самом деле оценили выше семьи, выше богатства, выше власти, выше почести и так далее. Так ведь? Тогда мы можем не руководствоваться какими-то высшими ценностями. Так Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заключает два аспекта юкта вайрагья. То есть мы из-за того, что привязались к более высшим ценностям, поэтому отрекаемся от низших. Естественным образом делается через юкту. Ничего не делается просто через вайрагья. Вайрагья подразумевает юкта вайрагья. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати выделил это. Он сказал, ни от чего вы не можете отречься, если вы не получили высший вкус. Только за счет получения высшего вкуса вы можете естественно отказываться от низших. А как же просто вот это с болевыми силами, а высшего вкуса нету, и что-то здесь отказываешься. Это будет временное отречение. То есть рано или поздно это прорвет. И когда? Если вы искусственно делали, высшего вкуса не было, какая-то неурядица, бам, это прорвет. Какая-то там кто-то пал, что-то какое-то разочарование, и человек возвращается сразу туда, обратно. Он сразу возвращается. Вот вы замечали, да, человек, допустим, живет какую-то идею, идеально. И эта идея раз и перевернул, и он сбился там или что-то еще. Почему? Потому что он держал этот вкус, а в нем разочаровался. И Кришна говорит, во мне никто никогда не разочаруется. Почему Кришна говорит об этом? Он говорит, что если вы меня сделали целью, вы никогда не будете разочаровываться. Я друг, я никогда вас не предам. Кришна говорит, не будет так, не было так, чтобы я предал хоть кого-то. Поэтому, говорит, сконцентрируйтесь на мне, и вам не придется вернуться в своей блевотине. А когда вы неправильно сконцентрированы, тогда какое-то время вы действуете, потом какое-то событие, разочарование, и человек сразу, бум, смерть близких там или что-то, и человек, знаете, вешают, запиваются. Что-то еще. Потому что высший вкус. Поэтому Прабхупада и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объяснял, что за счет юкта вайрагьи мы отрекаемся. Когда мы получаем высший вкус. Но чтобы получить высший вкус, нам нельзя сочетать дурные вкусы. Потому что, вот представьте, высший вкус и дурной вкус. Значит, вы высший вкус как горькие таблетки принимаете, а низший вкус как лекарство основное. Значит, нету лечения. Поэтому он говорит, надо сделать так, чтобы свои вкусы к минимуму свелись, старые, и больше возможности было получать вот эти вкусы. Поэтому Прабхупада говорит, мы создали центры. где человек может поменьше получать таких вкусов, которые он получал во вне этой системы, и побольше вот этой, он говорит, безвкусицы. И он приводит пример какой? С чем? С желтухой, правильно, молодец. Он приводит пример желтухой. Что больной человек желтуха, он ест сахар, и сахар какой? Горький. Но только этим можно излечиться. И постепенно, если он правильно принимает, ест, печень очищается от глюкозы, сахарина, и в итоге вкус возвращается. Все. Он просто должен понять или поверить, что только сахаром можно излечиться. И нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. Он должен обратиться к специалисту. И специалист говорит, да, сахар на самом деле избавляет печень от этих проблем. Но когда у вас печень больная, все это горько. Поэтому Кришна говорит, то, что сначала в духовной жизни яд, в конце превращается во что? В нектар. А то, что сначала нектар, это превращается во что? В яд. Поэтому мы должны прекрасно это осознавать. По крайней мере, понимать и верить. Поэтому мы можем видеть, что в жизни так именно происходит. От чего мы пытаемся кайфовать сразу, то потом со временем превращается в проблему для нас. Поэтому мы и сокращаем до минимума, доводим. Но за счет чего? За счет суперусилий воли этого не делать. А что тогда делать? А? Просто остаться и без этого, и без ничего. То есть вообще пустота, что не вада. Нет? Вытеснить низший вкус за счет развития высшего вкуса. Поэтому на том этапе, пока мы вытесняем, нужны аскезы. То есть тапаси нужна. Вот почему мы обращаемся к авторитету и говорим. Вот у меня столько было этих проблем. И вот я вчера только этим. Но я так хочу получить. И он вам говорит, вот тогда сделай половину меньше. Или там вот столько. Я вот на культуре обычно людям объясняю. Что вот столько сократите до столько, сократите до столько, сократите до столько. Но в идеале должно быть так. Но этого не сократите, если вы не будете читать вот джапу, не будете слушать о Кришне, дун. Поймите, вот изучите. Иначе вкуса не появится. Иначе человек не сможет. Просто сидите волевыми усилиями, чтобы добить. Хирани Кашипу не смог ничего сделать, хотя он совершил аскезы, которые не мог. Говорится, что никто не сможет повторить их в прошлом, в настоящем и в будущем. Демон был так аскетичен. Но мог ли он всю жизнь вот так вот такой аскезы совершать? А? Нет, конечно, временно это аскезы было. Потому что что в цели такой? Высший вкус получить, что ли? Его высший вкус был Хирани и Кашипу. Золото, это все, женщины и постель. Все. Но когда мы ту же аскезу для удовлетворения Кришны исполняем, тогда Кришна дает какой-то аспект вечности, продолжительности. Не аскезы, а результаты этой аскезы. Другое золото. Золото у нас в аскезе гоу радуется. А постель называется кшира или ананда. Ананда. Это постель, ложа, на котором возлежит вишня. Или кшира, это религия, на которой. Поэтому мы получаем другое золото и другую постель. Молочную. Или вот анантаршар. Санкаршар. То есть получаем общение, да? Общение и слушаем один гость. Еще есть вопросы? Давайте, вы решайте, потому что я один. К матаджам я хочу вам рассказать, почему, что и как. Что матаджи, они являются воплощенной, олицетворенной материальной энергией. В этом мире. Поэтому от того, как они правильно будут себя вести, это их жизнь зависит, зависит жизнь общества. Почему и защищали матаджи это? То есть это определенный вид моей защиты. Поэтому я общаюсь с вами. Это не определенный вид моего чувственного наслаждения, это определенный вид моей защиты. Потому что если я не поддержу ваши какие-то целомудрия, пусть даже калиюжного какого-то, доводящего до целомудрия, то есть вашу распущенность до целомудрия не сделать, это означает, что я вас не защищаю. Потому что мне все равно, будете вы в Искон или не будете. Вот есть такие авторитеты, я часто замечал, сколько из своей практики. Индофени. Есть матаджи или нет матаджи? Есть матаджи, наслаждаемся. Ушли и слава Богу. То есть вот такое отношение. Знаете, да, кто есть? Есть такое правило. Многие храмы вообще не хотят матаджи, у нас никакие проблемы. А значит, защищать не хотят. То есть не хотят сделать свою ногу, не хотят распущенную женщину превратить в настоящую женщину. То есть общество отделило женщин, как не нужно. Что это общество мужчин. Патриархат. Ну, нет. Арджуна даже беспокоится. Он говорит, женщины падут. А если женщины падут, как они благочестивы? Значит, что меня в будущем ждет? Это же мое будущее. Женщины — это наше будущее, потому что женщины — это будущие матери. А кого они нарожают, потом я стану стариком, с ними стукнусь нос к носу там. В Минсобете. Там сидит какой-то. Аня, ты им рассказала? А сейчас ты вспомнила? Ну, сейчас ты вспомнила? Еще раз давай начинаем. Первое – мудрость. Мудрость. Преданность. Преданность. Верность. Верность и послушание. Мудрость что в собой подразумевает? Мудрость – это нет, это… Он не понимает. Это знание. Знание, в чем заключается смысл и что является высшим благом для живого существа, независимо от его тела, нации, предложения. Это мудрость. В соответствии с тем, что… Вот помните, да, что маленьких девочек, их воспитывают в индусских семьях, что смыслом и целью вашей жизни – это что? Получить мужа преданного, как Господь Шива. Да? То есть не выбирать по богатству, по телу, там, по преданности. Это первое, что дает с детства девочка. Это… Таким образом культивируется что у них? Мудрость. Мудрость. И религиозность. Потому что мудрость, не ведущая к религиозности. Дальше что у них? Преданность. Что такое преданность? Телом, умом и чувством. Это преданность. Что такое преданность? Ни у кого не ищет такого предыдущего. То есть что преданность? Преданность. Находит такую вот личность, да, мудрость, по мудрости, преданность, и предает. Телом, умом и чувством. Всем. Дальше. По преданности. Самое основное качество. Такая вот, поэтому надо встретиться. Они не молились? Почему они молились? Они хотели преданности, поэтому они молились, они родители молились. Господи, да, там это шире, как Аяне, там они молились. Кришне, а Кришна потом говорит, что ты что угодно, а что вы там говорите? Вообще, если мне молитвы не будет, я вообще сделаю так, что старики будут, и помимо вас, и будут, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и